Глава 65. Яна. Я растерялась. Я не готова. Я просто не ожидала таких слов от волчары. И не ожидала такой реакции от себя. Еще секунда, и я бы, наверное, сказала, что тоже люблю его. Но это же неправда. Я просто развлекаюсь. У нас просто секс. Или я уже ничего не понимаю. У меня в голове полный сумбур, а в теле пожар, наводнение и цунами. Я хочу его и собираюсь сказать ему об этом, потому что у нас был договор про эти три слова. А еще потому что это хороший способ переключить внимание, уйти от слишком откровенного и слишком пугающего меня разговора. Да, я трусиха. Не зря Варлам зовет меня ушастой зайкой. Я не успеваю произнести три заветных слова. Нас прерывают. Я слышу, как охранник говорит Варламу, что приехали какие-то гости. Он даже называет имена, но я их не запоминаю. «Кто там?» – спрашиваю я. «Твои друзья?» «Типа того». Варлам идет к воротам. Я иду за ним по пятам, хотя он сказал мне подождать. Я просто как приклеенная, как хвостик. Не могу сейчас остаться одна, без него. Хочется быть рядом. Он точно так же ходил за мной совсем недавно, когда мы ждали его друзей. Меня это смешило. А теперь я сама себя так веду. Варлам выходит за калитку. Там стоят трое мужчин. За их спинами три черных джипа с затемненными стеклами. Выглядит все это довольно-таки угрожающе, но я уже привыкла, что у Варлама такие друзья. Они только с виду страшные, а на самом деле все милые и вежливые ребята. «Вечер добрый, благородные донны», – произносит Варлам. В его словах звучит явная насмешка. Это невежливо, между прочим. Я уже заметила, что он и его друзья общаются довольно-таки грубо. Такие у них привычки. Ну ладно. «Здорово!» Все трое по очереди пожимают его руку. «Пригласишь войти?» – спрашивает один. Судя по всему, самый важный и главный. Плотный брюнет с бородкой, бритый наголо, видимо, из-за намечающейся лысины. «Зачем пожаловали?» Агрессивно произносит Варлам. «Ну что за грубиян? Разве можно вести себя так с гостями? Я понимаю, ему хочется остаться со мной наедине, но есть же правила приличия». «Здравствуйте», — говорю я из-за плеча Варлама. Он оборачивается и удивленно на меня таращится. «Похоже, он не знал, что я здесь. Ну да». Он же не видел, что я иду за ним. Я отстала на пару шагов, а он всю дорогу был такой сосредоточенный. Произнося приветствие, я выхожу из-за его спины и оказываюсь перед гостями. «Добрый вечер, сударыня!» – отзывается брюнет. А Варлам хватает меня за руку и резко дергает, так, что я снова оказываюсь позади него. Он как будто хочет спрятать меня от гостей. Зачем? Я надеюсь, это не ревность, о которой он говорил. Ну да, все трое очень внимательно меня разглядывают. Но я бы не сказала, что у них прям озабоченные взгляды. «У нас как раз небольшая вечеринка», — говорю я, обращаясь к брюнету. «Присоединяйтесь». «С огромным удовольствием», — отзывается тот. А Варлам сжимает мою руку. «Варнас не представил», — продолжает брюнет. «Яна, моя будущая жена». «Вообще-то я не...» «Да ладно, неважно. Не буду же я с ним сейчас спорить. Сама вылезла, когда не просили. Повела себя так, как будто я здесь хозяйка. И сейчас мне за это очень неловко. Просто родители всегда меня учили быть гостеприимной и не держать гостей на пороге. И я забыла, что я не у себя дома». «А это Сергей, Антон и Георгий». «Ага, значит, брюнета зовут Георгий. Мы все входим в ворота, идем к бассейну. Обернувшись, я замечаю, что Варлам делает какие-то знаки охраннику. И тот закрывает за нами дверь на замок и что-то говорит в рацию. Кабан, которого зовут Паша, и тигра, настоящее имя которого Тимур, выглядят то ли удивленными, то ли сердитыми. Напряглись, как только заметили нас с гостями. Похоже, эти гости не особо дружат с теми. Я вижу, что они оба вопросительно смотрят на Варлама, а тот произносит: «Поговорим в беседке», и ведет туда новых гостей. Я не знаю, что делать и как себя вести. Но раз уж взяла на себя роль хозяйки, надо соответствовать. «Хотите чаю?» – спрашиваю я Георгия. «Или, может, шампанского?» «От чая я бы не отказался», – произносит он. «Когда я приношу заварочный чайник с чашками, то оказываюсь за его спиной. У него в это время звонит телефон. Он берет трубку, и я вижу на экране вихрастого мальчишку лет 4. «Пап, расскажешь мне сказку?» «Сынок, давай попозже, через полчасика». «Я сейчас спать ложусь, ты обещал». Он начинает громко хныкать. Георгий явно чувствует себя неловко перед друзьями и, наверное, жалеет, что взял трубку. Он отворачивает телефон от сидящих за столом мужчин, и экран оказывается прямо передо мной. Мы с мальчишкой встречаемся глазами. «Ты кто?» – спрашивает он. «Привет, я...» Блин, что ответить? Я должна как-то представиться? И ладно мальчишке, но я вижу за его спиной женское лицо. Наверное, это жена Георгия. И что она подумает, что ее муж с какой-то девкой? Спасти ситуацию можно только одним способом. «Я невеста Варлама», – выпаливаю я. Чувствую, что краснею, боюсь поднять глаза на волчару. А когда все же поднимаю, вижу расплывшееся в довольной улыбке лицо. «Ну ладно, потом разберемся». «Давай я расскажу тебе сказку», — говорю я мальчишке. А Георгий смотрит на меня оценивающе и с благодарностью. «Какую сказку ты знаешь?» «О, я знаю очень много разных сказок, как Шахерезада». «Кто?» «Ну, это такая сказочница, которая рассказала одному царю 1001 сказку». «Царю? Ага. Ты хочешь быть царем?» «Не хочу». «А кем ты хочешь быть?» «Человеком-пауком». «Круто! А знаешь сказку про Человека-паука?» «Я знаю комикс и кино, и мультик». «А хочешь, я расскажу тебе про него сказку?» «Хочу». Телефон Георгия в моей руке. Он успел вручить его мне и прошептать «Спасибо». Я отошла от беседки, разговариваю с мальчишкой, а сама поглядываю на Варлама. Он выглядит довольным. Так понравилось, что я назвала себя его невестой. Ну а что мне оставалось делать?